27 октября в Пхеньяне состоялись курсы для участников 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи. Были рассмотрены вопросы по глубокому изучению основной мысли и содержания исторического послания великого Ким Чен Ына по превращению Объединенных профсоюзов в массовую политическую организацию рабочего класса, верную трудовой партии Кореи и мощный боевой отряд выполнения чучхейского революционного дела.